Пожалуй, он меня убедил. Хватит прикидываться дурочкой, пора начинать. Дамир! Медленно сказала Настя, не отрывая глаз от тарелки. «А почему ты так переживаешь? Ведь если ты опять не врешь, милиционер подбирается ко мне, а не к тебе. Чего ты так разнервничался?» «Потому что дурак я последний», — в сердцах бросил Дамир. «Потому что душа болит за тебя. Потому что хочу помочь тебе». Насколько это вообще в моих силах? Если не советом, то хотя бы поддержкой и участием. Ты вообще в состоянии понимать такие простые вещи? Или у тебя в голове уживают столько построения запредельной сложности? Вот сукин сын, не в бровь, а в глаз. Если бы ты знал, Дамир Исмаилов, как ты прав, это-то меня и мучает все последние дни. Неужели это так заметно? Или просто случайное попадание? «А я действительно могу рассчитывать на твой совет и поддержку?» Голос пусть чуть дрогнет, как перед серьезным признанием. «Можешь. Я все равно обещал следователю задержаться. Он хочет меня еще раз допросить. Куплю еще одну путевку и буду все время рядом с тобой. Хочешь?» Настя кивнула, потом вскинула на него виноватые глаза. «И ты не станешь хуже ко мне относиться и думать обо мне плохо, даже если...» «Если что?» «Если окажется, что у этого милиционера есть основания. Дамир, я попала в сложную ситуацию. Я не могу сейчас тебе всего рассказать, но потом, может быть, ты все узнаешь. Конечно, я кое в чем виноват. Но этого парня, Алферова, я не убивала. Ты мне веришь?» «Все, достаточно. Этого должно хватить. Верю, Настенька, конечно, верю. Достаточно посмотреть на тебя, чтобы поверить. Разве ты можешь нанести такой мощный удар? Давай выпьем». «Давай». С облегчением согласилась она. «Первое действие спектакля сыграно. Можно устроить антракт». Денисов пристально разглядывал себя в зеркале. Старый он уже. Надоела ему суета. Пока была с ним Лиля, был и огонь, и подвижность, было желание что-то делать, и силы были. Не оценил он Лилю, старый пень. Думал, что купил ее молодость и нежность. А в благодарность за верную службу нашел ей богатого мужа, промышленника из Австрии. Утешал себя, что там ей будет лучше, что она заслужила. А потом пришла Верочка, внучка ненаглядная, и рассказала, как ездила с Лилей на дачу перед самым ее отъездом, как плакала Лиля, какие слова говорила. Да разве мог он в свои-то годы подумать, что она его и вправду любит? Не хотел Эдуард Петрович себя обманывать, чтобы потом не разочаровываться. Вот и вышло, что обманул сам себя. Другой такой Лили в его жизни не будет, и постепенно все утратит для него интерес. Денег у него уже столько, что увеличение капитала радости не приносит. Радость теперь одна тратить, чувствуя свое могущество, свою способность вызывать благодарность. Стар стал Эдуард Петрович. Пока была Лиля, ездил с ней и на средиземноморские пляжи, и на швейцарские горнолыжные курорты, и лицо его было постоянно покрыто легким загаром, а фигура была подтянутой, и морщин, кажется, меньше было. Теперь Денисов видел в зеркале начинающее оплывать лицо, на щеках красные прожилки старческие, тело стало дряблым, появилось брюшко. Не спрячешься от возраста. Внезапно он улыбнулся своему отражению. Бывают все-таки интересные моменты в его жизни. Случается еще, выпадают. Вот сейчас, к примеру, ему предстоит решить любопытную задачу — заставить человека выполнять свой профессиональный долг за деньги, но не за государственную зарплату, а за его, Денисова, деньги, проще говоря, за грязные мафиозные рубли. Можно, правда, и за валюту. Человек этот, судя по первоначальной информации, непростой, строптивый даже. Ну что ж, тем лучше, тем интереснее. Эдуард Петрович знал, что никогда не был неотразимым для женщин. Не было в нем мужского обаяния, этакой притягательности самца. С Каменской придется сражаться другими средствами. «Ну, где там наш Старков?» Денисов взглянул на часы. До назначенной встречи оставалось 7 минут. Он нажал кнопку звонка, выведенного на кухню. Тут же появился Алан, маленький, круглый, бородатый, похожий на веселого гнома. «Сделай мне молочный коктейль, Аланчик. Через 5 минут приедет Толя Старков. Ты посиди с нами, послушай. Может, статься, нам придется гостью принимать». «Ужин когда подавать, Эдуард Петрович?» «Попозже, Аланчик, после того, как с Толей поговорим». «Кого-нибудь ожидаете? На сколько человек накрывать?» «Сегодня я по-прежнему один. Вера Александровна задержится у сестры еще на неделю. Накрывай на двоих. Посидишь со мной. Хорошо?»